На мосту произошла большая авария, естественно, приключившаяся уже давно. Большие груженные фуры, идущие колонной навстречу друг другу, по всей видимости, имея приличную скорость, вдруг потеряли управление. На мосту, что представлял из себя узкий участок дороги, в этот миг началась карусель смерти. Разбивая ограждение, металлическую и бетонную преграду, огромные автопоезда улетали вниз с моста в пропасть. Другие, выезжая на встречную полосу, сталкивались с колонной таких же тяжеловесных автомашин, что шла им навстречу. Переворачивались, продолжая движение по инерции, врезаясь в следующие автомобили. В конце концов-то, посередине моста сложилась такая гора искореженных автомашин, что проехать по нему не представлялось возможным. Вдобавок ко всему, возникла еще одна не менее серьезная проблема – это большое количество сошедших с ума людей, что находились непосредственно на мосту. Некоторые из них являлись непосредственными участниками данной аварии, их легко было узнать по характерным травмам и изодранной одежде. Другие же прибежали со стороны ближайшего поселка, наверняка почуяв свежее мясо. И вот вся эта толпа, только завидев Ниву, движущуюся в их направлении, тут же сплошным потоком, словно лавина, направилась в его сторону. Пришлось резко ретироваться, менять свой курс, сворачивать с дороги в поле и уносить ноги, подпрыгивая на старом сидении от неровности необъезженной степи. Ближе к вечеру, сделав не одну попытку подъехать к городу по знакомым путям, уж не говоря, чтобы в него вообще попасть, хотя бы на ближайшие окраины, приходилось постоянно подаваться в бега, хорошо, что старая Нива не подводила, так как все подъезды к городу были забиты сотнями, тысячами совершенно неадекватных людей. Виталий в конце концов-то сдался, поняв, что не сможет попасть к матери, чтобы ее спасти, вывести из этого кошмара. Осознав всю бесперспективность дальнейших таких попыток, Виталий направился обратно в свою берлогу. Прибыв домой, закрывшись в своей избушке, он впал в депрессию. Психика была подавлена всем тем, что ему было суждено увидеть. Полечить нервы было нечем, алкоголь он так и не смог купить. Да что там алкоголь, он вообще и создавшейся вокруг обстановки ничего не смог купить, даже так необходимые ему лекарства. Щека, укушенная девочкой, отдавала пульсирующей болью, жаром, а при попытке пошевелить челюстью, стреляла так в ушах и затылке резкой болью, что темнело в глазах. Обработать рану, поменять повязку было нечем, уж не говоря о том, чтобы принять сильное обезболивающее, что намного бы облегчило его жизнь в данное время. Впрочем, для этого бы сгодилась и полулитровая беленькая. Но где ее сейчас взять? Продукты дома были кое-какие, главное, что мяса еще хватало. Этим добром он хорошо затарился, грех жаловаться. Но в данное время он бы многое отдал, чтобы просто напиться, уснуть и забыться. Дабы выбросить сегодняшний день из своей головы. На улице почти стемнело, и сидя в доме без света, Виталий не находил себе места. Желание выпить накатывало все сильнее. Даже опасность в виде темноты и прячущихся среди нее монстров, что раньше были людьми, не пугала его. В конце концов-то он не выдержал, решительно встал с дивана, вышел на морозный воздух. Постоял немного возле автомобиля, думая, где он сможет достать выпивку. Было понятно, что необходимо избегать больших, а лучше любых населенных пунктов, где всегда полно народу, а значит потенциально желтолицых. А выпивка имеется не только в магазинах, но и в барах некоторых кафе, а пиво так вообще на автозаправочной станции он вроде видел. Буквально в 5-6 километров от его дома, если по прямой, через поля, находится дорожный гостиничный комплекс, расположенный на федеральной трассе. Там размещены пару отелей для отдыха и ночевки водителей, столовые, кафе, бар, а главное АЗС. Все это находилось вдоль дороги в чистом поле, на значительном расстоянии от населенных пунктов. Вот туда и решил наведаться Виталий. Несмотря на то, что все эти постройки располагались вдали от города и поселка, там все-таки работали люди и наверняка были посетители, которые, скорее всего, до сих пор находятся там. Были большие подозрения, что данные люди, как и все в округе, сошли с ума. А значит, стоит ему там появиться, они нападут на него. Сколько на территории может быть потенциальных желтолицых, Виталий затруднялся предположить. Но то, что у него осталось всего лишь 21 патрон к пистолету, это был факт. Очень грустный и настораживающий факт. Судя по тому, что творится сейчас вокруг. Он все-таки надеялся, что боезапаса, что у него имеется, хватит, чтобы добраться до бара или кафе, а также попытаться заправиться. Но вот что делать дальше, если ничего не изменится, ему придется обдумать позже. Вспоминая, как он недавно прятал и сжигал трупы мужчины с девочкой, он улыбнулся, ведь сейчас нет необходимости прятаться. Судя по окружающей обстановке, злые полицейские не придут за ним. Возникло небольшое облегчение, скрытое где-то в глубине души надежда, что все, что он сделал до сегодняшнего дня, убийство мужчины, его желание, которое не поймет ни один человек, останется все-таки безнаказанным. Только поэтому все, кто помешает ему добраться до алкоголя или бензина, будут им убиты и оставлены на месте. Теперь ему незачем прятаться, скрывать свои намерения, опасаться возмездия. Даже если в скором времени все наладится, в чем он очень сильно сомневался. Такой массовый психоз сложно развеять в одночасье. Но даже если представить такой поворот событий чисто гипотетически, Виталия сложно будет упрекнуть в убийстве толпы наглухо свихнувшихся. Что пытались его не понарошку убить, тут попахивает вынужденной самообороной. Ствол, пистолет у него легальный, так что война все спишет, и прошлые, и нынешние трупы. Тем более он что-то не видел работающих полицейских, кроме двух гаишников, что сегодня бежали за его машиной по дороге с каменными лицами, явно чтобы не оштрафовать за превышение скорости. Фары он не включал, наступившая ночь хорошо освещала звездами и луной на небе. Достаточно, чтобы прекрасно видеть дорогу и окрестности вокруг. Почему-то Виталий был уверен, что свет автомобильных фар, который виден на значительном расстоянии, обязательно привлечет внимание тех, чье внимание он бы не хотел привлекать во время движения по полям. План был простой – подобраться поближе к гостиничному комплексу со стороны полей, приманить с помощью звукового сигнала и света фар находящихся там сумасшедших людей, удерживая их на безопасном расстоянии, перестрелять тех, кто покинет территорию АЗС и отелей, выбежав на его сигнал в чистое поле, преследуя его. Затем, когда больше никто не прибежит, после неоднократного выманивания потенциальных жертв, въехать на территорию отелей, где находятся бар и кафе, и, как он помнил, небольшой продуктовый магазинчик. Тех желтолицых, что он встретит внутри, а таковых он надеялся будет немного, если вообще будут, он приголубит с помощью пистолета уже на месте. План пошел в разнос, когда в поле на его призыв выбежало более полусотни человек. Оставшихся патронов на такую толпу не хватит, даже если вести снайперскую стрельбу, что, находясь за рулем, сделать было бы затруднительно. Поэтому, отъехав от преследующих подальше, Виталий задумался, что делать, как быть в этой непростой ситуации, ведь желание выпить никуда не делось. Тогда он решил заманить их подальше в поле, на километров 10 вглубь степи, после чего на полном ходу вернуться назад, чтобы все-таки совершить свой налет на расположенный там бар. Такая тактика сработала. Отдалившись от преследующих его ниву человеческих силуэтов на метров 100, он с помощью звукового сигнала автомобиля привлекал их внимание, освещая включенными фарами бегущих в его сторону людей, контролируя расстояние между собой и ними. Затем, двигаясь задним ходом, сдавал еще на метров 100 назад. Хорошо, что эта дорога была прямой и уходила по полям за горизонт, после чего снова давил на клаксон. Когда расстояние показалось достаточным, Виталий отъехал от преследующих теперь на метров 200. Развернулся и, продолжая давить на клаксон, сигнала помчался прочь от желтолицых, дальше в степь. Отдалившись от них на километр, выключил фары и, повернув прямо в чистое поле, соблюдая тишину, отъехал в сторону от полевой дороги, насколько это было возможно, по подмороженной пашне. После чего, стараясь как можно быть менее заметным, развернулся в сторону гостиничного комплекса с автозаправкой, куда и направился, не включая освещение. На территории АЗС, куда он въехал прямо с поля, живых или мертвых он не обнаружил. Благо, видимость была терпимой из-за вышедшей луны, да и глаза привыкли к плохой освещенности. Территория гостиничного комплекса была погружена в темноту. Электричество отключено повсеместно, не только здесь, но и в городе, так как со стороны Саратова не исходило характерное свечение в небе, если смотреть на город ночью с расстояния. Как заправиться без электричества и тем более оператора АЗС, Виталий не представлял и даже не предполагал, как это сделать. Осознание сего факта ввергло в небольшое уныние, так как он истратил почти весь бензин в баке. Стрелка давно уже лежала на нуле, и нужно было что-то делать. Поставив свою машину у свободной колонки, озираясь вокруг, не глуша двигателя, он осмотрелся. Возле соседней колонки номер 3 стоял черный большой автомобиль, судя по очертаниям, какой-то джип. Аккуратно выйдя из Нивы, стараясь, чтобы дверь не скрипнула, оставив двигатель в рабочем состоянии, Виталий, держа пистолет в руке на полусогнутых ногах, готовый в любую секунду рвануть назад, подошел к черному как смоль автомобилю. Это была Toyota, какого года Виталий не знал, в открытом бензобаке торчал вставленный заправочный пистолет. Вытащив его, поставив на место, он прошел к водительской двери, немного замешкался, вспомнив маленького звереныша внутри приоры, убившего и обглодавшего внутри женщину, может даже свою маму. Направил пистолет на дверь, потихоньку потянул ее на себя. Внутри загорелся свет, в ночной тишине раздался звук открытой двери. Динь-динь-динь! Этот звук, словно колокол, пронзил всю округу. Резко закрыв дверь, Виталий прижался спиной к автомобилю, приготовившись отражать нападение. Прошла минута, вторая, но никто так и не прибежал на неожиданный звук в ночи. С облегчением выдохнув, Виталий направился к противоположной двери, так как успел за этот короткий миг, что был освещен салон Toyota, увидеть, что руль в данном автомобиле размещен с правой стороны. Такое расположение рулевого управления было непривычным для Виталия, но только погрузившись в автомобиль и быстро закрыв за собой дверь, это стало совсем незначительным. Комфорт в сравнении с его старой Нивой в Тойоте затмевал все неудобства расположения водительского места. Ключи, к сожалению, в автомобиле отсутствовали, и это расстроило Виталия. Он осмотрел все места, где их могли прятать бывшие владельцы иномарки, но, увы. Под рычагом коробки автомат лежало что-то темное, запаянное в целлофан. Взяв этот предмет в руки, он сразу понял, какой же он идиот. Ну правильно, в его жизни никогда не было хорошего автомобиля, жил всегда не особо богато. Поэтому смарт-ключ он сразу не узнал, подумав о том, что это пульт от чего-то. Тем более в темноте этот продолговатый пластик именно так и выглядел. Нажав на кнопку запуска двигателя, приятно был удивлен, как система бесшумно включила подсветку на спидометр, датчики, коробку передач. Вспыхнул дисплей, где отобразилась камера заднего хода. Стрелка бензобака автомобиля показывала, что он полный. Это вызвало улыбку на устах. Зачем теперь Нива, если есть навороченный внедорожник? Плавно тронувшись, не включая фар, они наверняка у джипа Toyota мощные, может даже ксеноновые. Виталий подъехал к зданию, на котором имелась надпись «Отель». Ниже его названия, а над входом красовалась яркая надпись «Бар». Он знал, что бар находится на первом этаже этого здания, а продуктовый магазин в следующем здании, расположенном в метрах 100 от этого, тоже на первом этаже. Бывал в этом месте не раз, в основном проездом, предпочитая ездить за продуктами в поселок. Там выбор был побогаче, да и цены не кусались, как здесь. На улице из-за света луны было гораздо светлее, чем в помещении. Внутри, естественно, свет отсутствовал, стекла при этом выглядели практически черными. И что творится за ними, разглядеть было невозможно. Осторожно потянув на себя дверь, Виталий направил свой электрический фонарик вовнутрь и включил его. Мощный луч света осветил холл отеля, кругом царил беспорядок, на полу валялись журналы, рекламные буклеты, перевернутые стулья. Пройдя вовнутрь, он направился к дверям бара, вход в который находился прямо в холле. Луч света выхватил из темноты лежащее возле стойки администратора разорванное и обглоданное тело человека. Кости с остатками мяса уже почернели, было совершенно не разобрать, кто это был при жизни, мужчина или женщина. Но Виталий сжал пистолет в руке еще сильнее, готовый его применить, и продолжил движение. Дверь в бар оказалась закрыта на ключ. Как попасть вовнутрь по-другому он не знал, и тем более, где могут находиться сами ключи от двери, не представлял. Осмотрев дверь, это была обычная, стандартная пластиковая дверь, обклеенная рекламой с изображением бутылки виски и большого стакана со льдом, наполненного янтарной жидкостью. При виде качественной картинки захотелось выпить еще сильнее, даже невыносимей. Сдаваться из-за закрытой двери Виталий не собирался, тем более она выглядела хлипкой. Осветив холл в поисках подходящего предмета, чтобы вскрыть дверь и не обнаружив таковых, он вспомнил, что снаружи, сбоку этого здания, находится пожарный щит, в котором висят лопаты, лом, пожарный топор и треугольные ведра. Выключив фонарь, Виталий постоял у входной двери, чтобы глаза привыкли к естественному ночному освещению, после чего осторожно, постоянно озираясь, вышел на улицу. Черный джип на входе равномерно еле слышно урчал. Это был единственный звук в ночной тишине вокруг. Улыбнувшись тому, что ему до сих пор везет, он направился к пожарному щиту. Боковое зрение уловило знакомый силуэт. Виталий резко повернулся в сторону дороги. Но трасса, покрытая белоснежным снегом, оказалась пуста. Списав все это на галлюцинации из-за нервного напряжения, которое не проходило в последнее время, постоянно преследуя его, он продолжил движение. Внутренний замок на железной двери пожарного щита был закрыт. В принципе, правильно, иначе растащат нужный в хозяйстве инвентарь. Ключ от замка находился тут же, сверху, во встроенном прямо в двери круглой нише, перегороженную стеклом. Это стекло в случае пожара необходимо было разбить, достать ключ и открыть дверь, дабы добраться до лома, лопат, топора, ведер, покрашенных в красный цвет. Сейчас же разбить стекло означало изрядно пошуметь на территории гостиничного комплекса. Поэтому Виталий задумался, как достать ключ наиболее бесшумным способом. Пришлось дойти до своей работающей возле колонки АЗС Нивы, подогнать ее к пожарному щиту, достать из багажника широкую липкую ленту, скотч, что он использовал для упаковки в целлофан трупов, молоток и грязную промасленную тряпку, бывшую когда-то свитером. Скотч, стараясь как можно осторожнее, чтобы его треск при разматывании не оглушил всю округу, наклеил на небольшое круглое стекло, за которым находился ключ. Это все было сделано для того, чтобы разбитое стекло не осыпалось осколками, ведь именно осколки разбитого стекла производят основной шум. Далее, скомкав грязный свитер, приложил его к круглому стеклу и уже по мягкой ткани нанес удар молотком. Железный наконечник молотка легко погрузился в пустоту. Раздался еле слышимый хруст. Убрав тряпку, Виталий с удовлетворением убедился, что стекло рассыпалось вдребезги, но при этом его осколки остались прилипшие к липкой ленте. Не торопясь, дабы не пораниться, он убрал скотч с остатками стекла, который бросил себе под ноги. Достал из металлической круглой ниши заветный ключик. Тяжелый пожарный топор приятно лег в ладонях, и, осматриваясь по сторонам, Виталий направился к дверям бара. Опять почудился темный силуэт среди деревьев в лесополосе на другой стороне дороги. Но приглядевшись, Виталий не смог разглядеть ничего. Чертыхнувшись вслух, а с мыслями, что его нервы совсем стали не к черту и ему срочно необходимо выпить, желательно что-нибудь покрепче, он зашел обратно в отель. Лезвие топора отлично прошло в щель между дверью и косяком. Пластик двери практически не сопротивлялся. Раздался негромкий скрежет, и дверь открылась. Осветив лучом фонаря помещение небольшого бара на предмет желтолицых и не обнаружив таковых, Виталий зашел вовнутрь, прикрыв за собой дверь. Зайдя за барную стойку, не теряя время даром, в горле совсем пересохло, да и нервы были так напряжены, что на них можно было играть словно на струнах гитары. Виталий схватил первую попавшуюся на стеклянной витрине бутылку и одним резким движением свернул ей пробку. Остановился он тогда, когда бутылка опустела наполовину, даже не поняв, что он пьет. Заметил лишь, что напиток крепкий. Взглянув на этикетку, понял, что выпил полбутылки армянского коньяка. Желудок приятно обожгло мягким теплом, а в голове сразу все прояснилось. Мир вокруг стал понятным, даже праздничным, несмотря на события вокруг. Осмотревшись за стойкой бармена, Виталий нашел два пластмассовых ящика, в которых, скорее всего, приносили закуски, которые теперь находились на пластиковых полках за стеклянной холодильной витриной. Естественно, бутерброды, котлеты, разные салаты давно пропали, высохли, покрылись плесенью. Но данные емкости, стоящие под ногами, превосходно подходили, чтобы загрузить в них бутылки с алкоголем. К чему тут же приступил Виталий, сгребая с витрины все подряд, игнорируя лишь пиво. Заполнив два ящика под завязку, при этом на зеркальных полках оставалось еще полно различных горячительных напитков, он оглядел все это богатство с жадностью. Появилась мысль перенести ящики в машину, чтобы там их выгрузить, затем вернуться за новой партией. Но эту мысль он благоразумно отбросил, подумав, что бутылки с алкоголем никуда отсюда не убегут. А те, кто бы мог гипотетически их отсюда забрать, интересуют совсем другие жидкости, ну, например, его кровь. Поставив один ящик на другой, Виталий поднял их с пола, удовлетворительно улыбнувшись тяжести ноши. Осторожно выглянул на улицу, убедившись, что его там никто не поджидает, быстро проследовал к черному джипу. Кривясь от звука колокольчика, что предупреждал об открытой двери, быстренько поставил тару с алкоголем на заднее сиденье. после чего буквально прыгнул за руль автомобиля. Необходимо было подъехать к следующему зданию, там находился небольшой продуктовый магазин, который Виталий решил в обязательном порядке выставить, забрав с него все ему необходимое. Остановившись возле входа здания, где на первом этаже располагался продуктовый магазинчик, Виталий в нерешительности огляделся вокруг, находясь в безопасности салона автомобиля. Ему продолжал чудиться человек в длинном одеянии среди деревьев лесополосы. Дверь в отель была открыта нараспашку, хоть на ней и имелся доводчик, закрыть ее он не мог, так как на пороге лежал труп мужчины, вернее все то, что от него осталось. Определить, что это был мужчина, помогла обувь, такую женщины точно не носят. На площадке перед входом вовнутрь помещения был полный хаос. Кругом в этом бардаке можно было разглядеть торчащие из-под неглубокого снега обрывки ткани, торговое оборудование, ножки перевернутых стульев, поломанные пластиковые столики, занесенные снегом, несколько застывших навсегда трупов. Виталий вспомнил, что раньше недалеко от входа находилась шашлычная, расположенная в шатре из непромокаемой ткани, внутри которой находились пластиковые столики со стульями, теперь они были разбросаны вокруг, а шатер разорван в клочья. Понаблюдав за обстановкой, осмотрев ближайшие окрестности, Виталий все же решился и вышел из автомобиля, по-прежнему сжимая в ладони пистолет. Осторожно перешагнул через труп на крыльце, осветил фонариком помещение внутри. Магазин, как и бар в другом здании, был прямо на входе. И к своему огорчению Виталий заметил, что внутри в него кто-то похозяйничал. Но войдя вовнутрь, понял, что среди торговых полок, частично их опрокинув и разбросав по полу товар, произошла массовая драка, как оказалось, смертельная. Среди продуктов он насчитал 5 обглоданных трупов. Не теряя времени даром, приступил к тому, зачем пришел сюда. На заднее сиденье поверх ящиков со спиртным полетели упаковки с минеральной водой, коробки с соками, пакеты с консервами, банками различных солений, упаковки сладостей, специй и многое другое. Виталий трудился как проклятый, не забывая делать пару глотков армянского коньяка после каждой ходки из магазина. За полчаса он забил почти весь салон Toyota под завязку, оставив лишь свободное водительское место. Под конец, так как аптека в данном месте отсутствовала, Виталий решил довольствоваться тем, что имелось, а именно. Забрал все одноразовые салфетки, ватные диски для лица, которые собирался использовать вместо тампонов для перевязки. В следующий пакет полетели спиртосодержащие одеколон, духи, бытовая химия. Но не для того, чтобы пить, выпивки хватало, необходимо было чем-то обрабатывать раны, обеззараживать их. А обрабатывать раны тем, что можно выпить, Виталий считал кощунством. Уже выходя на улицу, он услышал шум возле здания, где находился бар. Кто-то громыхал жестянкой, послышался звук разбивающегося стекла. Виталий понял, что его старенькая Нива, стоящая с работающим двигателем возле пожарного щита, привлекла чье-то внимание. В обоих руках у него находились забитые под завязку пакеты, бросать которые он не собирался. А выпитая бутылка коньяка прибавляла наглости и смелости, поэтому, выбежав из помещения, он лишь мельком взглянул в ту сторону, откуда раздавался шум, и почти бегом направился к новоприобретенному транспортному средству. Быстрого мимолетного взгляда хватило, чтобы понять, что дела плохи. В его сторону, в ночной тишине, освещаемую полной луной и звездами, уже бежал не один десяток человеческих силуэтов. Расстояние было достаточным, чтобы он успел сделать пару шагов к автомобилю, открыть дверь и, не глядя, швырнуть пакет вовнутрь, после чего самому прыгнуть в салон. Но вот быстро тронуться на незнакомой машине, в которой он только еще разбирался, он не успел. Толпа настигла автомобиль. С разных сторон послышались удары по корпусу автомобиля. Заднее стекло покрылось трещинами. Виталий включил скорость и нажал на педаль газа. Машина, взревев, рванула с места. Он в последний момент успел вывернуть руль, чтобы не столкнуться с забором, что огораживал территорию вокруг. Джип, уверенно вильнув корпусом, выскочил на дорогу. Гидроусилитель руля давал большое преимущество в этом вопросе. Виталию не надо было крутить баранку, как на его Ниве, прилагая при этом значительные усилия, что отразилось на скорости разворота самого автомобиля. Силуэты людей не отставали, облепив Toyota со всех сторон. Даже кто-то умудрился запрыгнуть на крышу, гремя там жестянкой. Послышался треск боковых стекол от многочисленных ударов. Надавив педаль газа до отказа, Виталий почувствовал, как машина буквально полетела вперед по дороге, в считанные секунды набрав хорошую скорость, оставив напавших на джип людей позади. Посмотрев в зеркало заднего вида, которые, к удивлению, оказались целыми, он заметил, что толпа сумасшедших продолжает его преследовать. Впереди всех бежал знакомый силуэт человека в известном одеянии. Виталий сразу узнал эту одежду, это был подрясник. Такую одежду носят православные священники в повседневной жизни. Выглядит она как длинное, доходящее до пят одеяние, с узкими рукавами и наглухо застегнутым воротом. Поняв, что он только что избежал очередной раз смерть, наступающему на пятки, Виталий посмотрел вперед на девственно чистый снег, лежащий на дороге, который теперь стремительно уходил под сильную и быструю машину, и закричал на весь салон автомобиля, ликуя и радуясь. Разгрузив автомобиль, что он поставил на место старенькой Нивы, Виталий обратил внимание на убранство салона Toyota. Только сейчас, при свете внутреннего освещения, которое он теперь не боялся включать, так как находился далеко от людей, он обратил внимание, что весь салон, вернее его передняя часть, утыкана иконками, что говорило о том, что прежний хозяин автомобиля был очень набожным. У Виталия мелькнула мысль, а не тот ли сумасшедший священник, бежавший по дороге вслед за машиной, и является ее прежним хозяином. Далее эта мысль быстро улетучилась из поврежденного алкогольным опьянением мозга, так как Виталий погрузился в пьянство с поеданием старых запасов человечины. Сколько это состояние длилось, Виталий не мог сказать, но длинная уже колючая щетина на лице говорила, что он пьянствует не одну неделю. Ведро, в которое он гадил, чтобы не выходить на улицу, было полным и изрядно воняло, несмотря на закрытую крышку. Да и сам Виталий, не мывшийся долгое время, наверняка смердел не хуже, просто не чувствовал этого. Внутри небольшого домика был полный бардак. Пьянствуя, Виталий не заморачивался и пустые упаковки с банками бросал прямо возле печки. Весь стол был забит грязной посудой, подсохшей едой. Под столом и по углам кухни стояли, лежали на боку многочисленные пустые бутылки. Дрова, что он заранее натаскал в специальную дровницу, сделанную из железных уголков, кончились. И в доме было прохладно, только поэтому он спал полностью одевшись. Так как сходить за дровами было лень, да и силы после долгой пьянки покинули его. Прекратил он пьянствовать лишь тогда, когда закончилось спиртное. Два пустых пластиковых ящика говорили об этом ясно и понятно. Далее он отлеживался пару дней, пытаясь топить печь мусором, что накопился возле печки. Но тепла от бумаги, целлофановых пакетов, сплющенных полуторалитровых бутылок было совсем мало. Когда все же появились силы, Виталий решил выйти на божий свет и открыл засов входной двери. На улице было по-весеннему тепло, даже слишком. Снег давно растаял, земля покрылась зеленоватым налетом. Мелкой, только прорывающейся из сырой земли зеленой порослью. Лед на озере еще присутствовал, но стал серым по цвету. То тут, то там на нем можно было разглядеть проталины. Надышавшись свежим воздухом, Виталий оставил дверь открытой, чтобы проветрить дом. От вонючего, застоявшегося воздуха внутри, приступил к уборке жилища. Сгреб весь хлам со стола в пакеты, пустые бутылки полетели туда же. Накопилась внушительная куча, которую он не спеша выносил к специальной яме, куда относил отходы. Вернувшись за очередной партией пакетов с мусором, Виталий присел на стул, чтобы передохнуть. Появилась отдышка, он быстро уставал. Через открытую входную дверь за спиной подул прохладный ветерок, принесший запахи сырой земли, прелых листьев и еле заметного горьковатого аромата набухающих почек на деревьях. Говорят, что человек чувствует, когда ему в затылок пристально смотрят. Вот и Виталий почувствовал, что позади него кто-то находится и наблюдает за ним. Медленно, даже лениво повернувшись, он понял, что смерть пришла за ним, несмотря на то, что он так долго от нее убегал. На пороге стоял человек, мужчина, высокого роста, крепкого телосложения. В длинном черном одеянии, спадающих от плеч до пят. Такой всегда изображают смерть. Единственное, что не хватало в этом образе, это черного капюшона на черепе. Вместо этого у мужчины на голове были длинные черные волосы, волнами падающие на широкие плечи. Лицо имело непривычный черный цвет, но приглядевшись, стало понятно, что оно испачкано чем-то темным и со временем высохшим. Образ дополняла длинная борода, из-под которой виднелся золотой православный крест. Вместо косы в руках у смерти была черная книга, которую мужчина прижимал к груди. Смерть прошла вовнутрь дома, подошла к печке, посмотрела на сковородку, что стояла на ней. Внутри нее лежало недоеденное мясо одного из гастарбайтеров. Взяв свободной рукой кусок жареного мяса, она отправила его в раскрывшуюся щель в бороде, после чего принялась тщательно жевать, отчего длинная борода равномерно заколыхалась. Виталий сидел тихо, таращась на все это зрелище, боясь пошевелиться. Как будто его движение может напомнить смерти, зачем она пришла сюда. Потихоньку сковывающий страх стал отпускать, а сознание возвращаться. Он понял, что перед ним возле печки, доедая его ужин, стоит не мифическая смерть, а простой человек. Ну, может быть, непростой, его одежда говорила, что это наверняка православный батюшка. Было одно непонятно, как он сюда попал. Рядом не имелось ни одной церкви, да и вообще его дом находился далеко от дороги и населенных пунктов, где обычно располагаются церкви, в степи не найдешь прихожан. В окне мелькнула тень, заставившая Виталия повернуть голову и посмотреть в него. Сердце, начавшее потихоньку успокаиваться, ведь батюшка, являясь одним из сошедших с ума людей, судя по выражению лица, пока не проявлял агрессии, опять забилось как ненормальное, по лбу побежал пот. За окном находилась группа людей, насколько большая, трудно было сказать. Окно не давало в полную меру осмотреться вокруг. Но тех, примерно 10 человек, что он увидел за окном, ему хватило бы с излишком. Некоторые из них нетерпеливо перебегали с места на место, пристально наблюдая за домом. Это был конец. Теперь даже если он успеет добежать до висящей на гвозде возле дивана кобуре с пистолетом и пристрелить наглого священника, то люди снаружи просто закидают его шапками. Так как простого беглого взгляда через грязные окна хватило понять, что на улице желтолицых никак не меньше десятка. И это лишь малая часть из того, что он смог разглядеть. Что делать в данной ситуации он не представлял, поэтому просто сидел молча и наблюдал, как батюшка, доев остатки мяса на сковородке, продолжил осматривать кухонную утварь на печке, явно в поисках чего-нибудь съестного. Вечно так длиться не могло, ожидание хуже смерти, осковывающий все тело страх в конце концов-то притупился. Стал не таким осязаемым, как в начале, и Виталий решился. «Мясо есть в погребе, хотите достану?» Спокойно спросил он батюшку, который опрокинул крышку с одной из кастрюль. Та звонко зазвенела на железном листе печи. Мужчина посмотрел на него, его взгляд был равнодушным, без вопроса или любопытства, можно сказать, застывшим, словно на картинке. Виталий нерешительно встал, постоянно наблюдая за мужчиной в рясе. Тот, в свою очередь, продолжал смотреть на него, не делая никаких движений. Приняв это как согласие, Виталий медленно подошел к деревянному люку погреба и, взявшись за металлическое кольцо, поднял крышку. Вниз, в темноту, уходила деревянная лестница. Взяв со стола фонарик, Виталий включил его и медленно спустился вниз. Мелькнула мысль закрыть за собой крышку погреба, чтобы таким образом спрятаться от сумасшедших. Но как ее удержать, если люк попытаются открыть? С внутренней стороны не имелось запирающих устройств, в них просто не было необходимости. Осветив полки с банками, Виталий дошел до ниши, где лежал лед, а на нем вырезки мяса в вакуумных упаковках. Он схватил несколько первых попавшихся сверху, стараясь выбрать не замерзшие, а просто охлажденные куски, и не спеша поднялся наверх. Батюшка продолжал стоять на месте возле печки. Не решаясь подойти близко к человеку в рясе, Виталий положил несколько кусков мяса на край печки и отошел в сторону. Священник, взяв один из пакетов, понюхал его и мгновенно вцепился зубами в целлофан, разорвав его. По дому сразу распространился запах свежего мяса. Поедая мясо прямо вместе с упаковкой, батюшка не обращал внимания, что кровь из пакета пропитала его широкую и пышную бороду, капая с нее на пол. Виталий, наблюдая за этим, опасался пошевелиться, стоял в стороне и наблюдал за всем этим. Неожиданно в проем открытой двери в дом появился другой мужчина. Он был такой же крупный, как и православный батюшка, но одет в простую светскую одежду, которая теперь была изрядно испачкана. Вслед за ним последовала женщина непонятного возраста. Увидев Виталия, они немедленно направились в его сторону. «Ну вот и все!» Мелькнула мысль в голове, как неожиданно батюшка в рясе, оторвавшись от своей трапезы, не выпуская толстую книгу из рук, прям этой книгой наотмашь ударил мужчину в голову, отчего последний отлетел назад к двери, снеся своим телом бегущую за ним женщину. Священник развернулся в сторону упавшей на деревянный пол парочки, при этом повернулся к Виталию спиной. Сбитый на пол мужчина не сдался, подскочив на ноги, он бросился на батюшку, занеся над головой руки для удара. Но тут же оказался опять на полу, снова получив крепкой книгой в область лица. Виталий сообразил, что сумасшедшим пока не до него. Собрав все свои немногочисленные силы и смелость, бросился к дивану. Благо до него было пару шагов и, схватив кобуру с пистолетом, почувствовал себя более уверенным. Он знал, что в оружии полная обойма, остальные патроны имелись россыпью в кармане куртки. Достать пистолет из кожаного изделия, передернуть затвор, оказалось почти секундным делом. Направив оружие на дерущихся у порога сумасшедших, Виталий замялся. К тому времени в драку вступила женщина, вдвоем с мужчиной они потеснили батюшку, стараясь нападать на него с разных сторон одновременно. По сути, по-хорошему надо было расстрелять всех троих, а затем закрыть дверь на засов. Но что-то его останавливало сделать это. Где-то внутри он чувствовал, что убив этих троих, особенно батюшку, это не спасет его, более того, усугубит и без того шаткое положение. И лишь только тогда, когда женщина бросилась в ноги мужчине в рясе, схватив их в объятия, а ее напарник ударом ноги опрокинул батюшку на пол, после чего они вдвоем принялись избивать лежачего на полу, решение пришло мгновенно. Практически в упор Виталий произвел два выстрела в голову женщине и мужчине. Увидев, как они мгновенно завалились на пол, отошел назад к кухонному столу, держа пистолет двумя руками, готовый применить его и дальше в случае необходимости. Батюшка неторопливо поднялся на ноги, осмотрел убитых на полу, из-под которых изрядно набежала кровь. Постоял какое-то время над трупами, после чего, совершенно не напрягаясь, как будто они весили не больше крупной кошки, выкинул трупы на улицу. При этом использовал он только одну свободную руку, так как черная книга продолжала находиться в его левой руке. Данную книгу он использовал в драке как ударный инструмент, причем выходило это у него очень эффективно. За окном забегали силуэты людей, послышался треск рвущейся одежды, ломающихся костей, чавкающие звуки десятки челюстей. Нерешительно, постоянно держа священника под прицелом пистолета, который опять подошел к печке и продолжил свою трапезу, поедая охлажденное мясо прямо с целлофаном, Виталий, прижимаясь к стене, затем к дивану, осторожно дошел до входной двери, которую незамедлительно закрыл, задвинув засов для надежности. В закрытую дверь ударили, но не сильно, без энтузиазма. Таким же путем, вернувшись обратно к столу, продолжая держать человека в рясе под прицелом, Виталий задумался, что же делать дальше. Батюшка, угощавшийся возле печки мясом, был непростым съехавшим с катушек. То, что он заступился за Виталия, а выглядело это именно так, говорило, что между ними налажен хоть какой-то контакт, который, если это возможно, необходимо было развивать, ведь человек, стоящий напротив него, наверняка является лидером той толпы сумасшедших, что сейчас мельтешит за окном, не решаясь проникнуть в дом через окна. То, что они были на это способны, Виталий не сомневался, видел, как они нападают на автомобиль, а там стекла куда покрепче. Но человек в рясе каким-то образом останавливает всю эту толпу, а значит, имеет непререкаемый авторитет среди них. «Я Виталий!» – представился он, прижав раскрытую ладонь к своей груди. Затем, резко опомнившись, опустил ствол пистолета в пол. Мужчина, продолжая жевать, посмотрел на хозяина дома, наверняка среагировал на его голос. Взгляд священника поражал Виталия, он словно смотрел сквозь него, совершенно не фокусируясь на его лице. Затем, неожиданно, прекратив шевелить бородой, пережевывая пищу, резко выпрямил руку в его сторону, в которой находилась черная книга. Толстая увесистая книга, пролетев пару метров, в считанные доли секунды ударилась в ладонь, прижатую к груди Виталия, выбив из его легких воздух, заставив сделать пару шагов назад, после чего упала на пол. Удар был настолько сильным и неожиданным, что палец на спусковом крючке непроизвольно сократился, произведя таким образом выстрел из пистолета в пол. Это очень сильно напугало Виталия. Казалось, что звук выстрела в закрытом помещении спровоцирует священника к нападению на него. Но все обошлось. Батюшка, как ни в чем не бывало, продолжил грызть целлофан, в котором осталась лишь красноватая жидкость. Если бы батюшка накинулся на него вслед брошенной им книги, то Виталий наверняка бы пристрелил его, не раздумывая. Но мужчина в рясе остался возле печки, схватив теперь уже двумя руками очередной кусок мяса, лежащий на краю печки. Он продолжил употреблять мясо, не распаковывая его из целлофана. Переведя дух от неожиданной выходки священника, Виталий нагнулся, стараясь не делать резких движений. И не отводя глаз от сурового священника, поднял с дощатого пола черную книгу. Ее страницы, особенно обложка, были испачканы кровавыми разводами, это он сразу почувствовал, лишь только прикоснувшись к ней. Резко опустив глаза, лишь мельком взглянув на книгу, Виталий тут же узнал данный труд многих веков. В его руках лежала Библия, а именно Старый Завет. Он хорошо знал эту книгу, в детстве ему частенько приходилось читать набожной маме выдержки из нее. А став постарше, ему пришлось ознакомиться с данным трудом полностью. Все это ради мамы, а если быть точнее, по ее прихоти. Для нее каждодневное чтение Библии Виталием являлось частью воспитательного процесса своего единственного сына. Только намного позже он понял, что его мама, неуверенная в себе женщина, таким образом пыталась самоутвердиться. Сделать из своего мальчика истинного христианина с кротким характером, послушного, имеющего будущее, но только лишь в загробной жизни. И она ведь действительно считала, что таким образом спасает сына. «Ну что, мама, спасла?» Мысленно обратился Виталий к своей маме, которая наверняка находилась в своей квартире посреди сошедшего с ума города. Верить в то, что она смогла стать одной из желтолицых тварей, ему не хотелось. После того, что он сделал, а именно убивал людей, ел их тела, его вряд ли ждет рай, если таковой вообще существует. Личность Виталия представляла из себя двойственную натуру. Первая, действительно, как и хотела его мама, была набожной, тонкой натурой, которая верила Священному Писанию беспрекословно, частенько обращаясь к Богу, несмотря на совершенные им грехи. Вторая половина, являясь атеистом, была подвержена всем грехам человечества, что полностью противоречило первой личности. Самым страшным вожделением второй личности было человеческое мясо, добывая которое приходилось совершать смертный грех. Но Виталий не считал себя маньяком, так как убивал свои жертвы не потому, что желал их мучений, наслаждения страхом беззащитной жертвы или из-за его полового влечения. Нет, эти убийства были лишь следствием добыть, как ему казалось жизненно, необходимого продукта в виде человеческого мяса. Ведь он действительно испытывал физический дискомфорт, слабость, ломоту в мышцах, непреодолимую жажду, если лишался возможности хотя бы раз в день съесть, пускай небольшой, но кусочек человечины. Эта жажда была настолько сильной, что терпеть эти мучения было выше его сил. Он не испытывал удовольствия от самого процесса убийства, лишь разделка острым ножом трупа приносила наслаждение. Только поэтому он старался убить быстро, чтобы жертва не успела начать умолять его о пощаде, так как сомневался, что сможет с этим справиться, и первая милосердная личность, глубоко верующая, в этот момент не возьмет над ним верх. Закрыв книгу и открыв ее толстую, переплетенную, хорошо выделанной кожей обложку, Виталий заметил на форзаце надпись, сделанную простой шариковой ручкой. Самого написанного было сложно разобрать, так как кто-то очень сильно перепачкал ее кровью, которая впиталась в бумагу и высохла. Но вот снизу данной надписи была подпись и расшифровка, заключенная в скобках. Расшифровка гласила «Архимандрит Евстафий». Насколько Виталий помнил, архимандрит – шишка знатная в православной церкви. Он всего лишь раз видел столь высокий чин, будучи являясь паломником вместе со своей мамой, коих у него в его детстве и юношестве было немало. В 90-х годах это было популярным событием. Одеяние стоящего перед ним священника не соответствовало такому чину, а значит, эта книга была подарена ему этим самым Евстафием, который наверняка пользовался авторитетом у человека, стоящего возле печки и поедающего сырое мясо вместе с пакетом, в котором последнее лежало. Неспроста же этот мужчина в рясе, даже сойдя с ума, не выпускал книгу из рук. Дорожил ею долгое время, судя по потертостям на кожаной обложке. Виталий помнил, что архимандрит, передвигаясь вдоль преклоненных людей, был одет в черную монашескую одежду. Она сильно отличалась от повседневной одежды православных монахов, так как была украшена золотыми полосками, золотыми звездами, вышитыми на скромном на вид одеянии. А еще у того архимандрита был в руках позолоченный посох, который выглядел массивным и тяжелым. В голове мелькнула шальная мысль, поэтому Виталий огляделся вокруг. В углу печки с его стороны висели на гвоздиках, стояли прислоненные к стенке железные совки для уборки пепла и стопки, поддувало, несколько видов кочерги, а также лопата для уборки снега, лом с приваренным топорищем, чтобы легче было отбивать лед на крыльце. Вот именно этот лом он осторожно, стараясь не делать резких движений, взял в руки, удерживая его словно посох в руке, прижав ладонь с Библией к груди, заново представился. «Евстафий!» – громко и четко произнес Виталий. Батюшка, до этого не прекращая ни на минуту поглощать мясо, совершенно равнодушно наблюдая за передвижениями Виталия, за ломом и обратно, вдруг замер, перестал жевать и уставился на него с открытым ртом. Эмоции на его восковом лице не появились, но само действие, то, что он перестал есть, говорило то, что Виталий заинтересовал мужчину в рясе. «Меня зовут Евстафий! Как тебя?» Попытка познакомиться выглядела со стороны глупо, даже смешно, тем более теперь Виталий пытался выдать себя за другого человека. Священник никак не реагировал, просто стоял и смотрел на Виталия. А ему самому показалось, что он делает какую-то глупость. Надо было просто пристрелить этого желтолицего, а он вместо этого еще и кормит эту тупую тварь. Несмотря на эти мысли, практически борясь с собой, он повторил то, что сказал до этого, пытаясь познакомиться с сумасшедшим батюшкой, бросившего в него свою Библию. Затянулся неловкий момент, батюшка не хотел представляться, а Виталий еще раз повторил уже сказанное, практически крикнув имя архимандрита. При этом еще и ударил себя в грудь, подаренной черной книгой. Наверное, его крики услышали снаружи, так как окно на кухне разбилось, затрещала старая деревянная рама окна, после чего сломалась посередине, в дом пытались проникнуть те, кто был на улице. Выпустив лом из рук, который завалился в сторону мужчины в рясе, Виталий выхватил пистолет из кармана куртки, куда его пришлось убрать, чтобы удерживать в обоих руках Библию и лом с приваренным топорищем. В разбитое окно с выломанной старой деревянной рамой, на которой виднелись остатки стекла, молча, не произнося ни звука, пыталась проникнуть в дом какая-то женщина, чьи черные длинные волосы спадали вниз и закрывали ее лицо. Она, словно призрак из фильма «Звонок», стремилась пролезть сквозь узкое и неудобное для нее отверстие. При этом сильно порезала обе свои ладони об торчащие осколки стекла. Виталий понимал, что попав вовнутрь дома, сумасшедшая сразу набросится на него, а следовательно не имело смысла дожидаться, когда она сможет протиснуть свои ноги. Поэтому, не теряя время даром, он одним выстрелом в упор, целясь в середину раскинутых волос, пристрелил ее. Безвольный труп повис в окне, лишь сумев наполовину протиснуться сквозь сломанную раму, но при этом создал собой естественную преграду, пробку, мешая остальным желтолицам с улицы последовать за ней. Конечно, это не могло надолго остановить тех, кто с нетерпением толпился у окна, с желанием побыстрее проникнуть вовнутрь. Женщину уже начали вытягивать за ноги наружу, чтобы освободить проход. Как неожиданно входная дверь в дом открылась. В груди в области сердца сразу же кольнуло. Виталий представил, как в открытую дверь в ближайшие несколько секунд хлынет толпа желтолицых, а он, стреляя по этой толпе с пистолета, будет отступать вглубь кухни. После его пистолет встанет на затворную задержку, кончатся патроны, а перезарядиться он не успеет. Его накроет толпа сумасшедших, которые разорвут его в считанные минуты. Он это настолько хорошо представил, что даже пропало желание сопротивляться. Взглянув в направление открытой двери, он лишь заметил, как в ее проеме мелькнула черная ряса священника. Теперь стало понятно, кто откинул засов и открыл входную дверь. А он, глупец, думал, что смог наладить контакт с этим мужчиной, желтолицем, да неважно. Теперь он поплатится за свою глупость. Прошло несколько секунд, но в открытой двери никто не появился. Убитая женщина так и не была извлечена из рамы окна, продолжая загораживать собой проход через него. Снаружи, откуда слышался топ множества ног, наступила тишина, тени больше не мелькали в оставшемся целом окне. Медленно, стараясь наступать на дощатый пол осторожней, некоторые доски от старости скрипели. Виталий, удерживая пистолет в обоих ладонях, готовый стрелять любую секунду, подошел к открытой входной двери и выглянул на улицу, нагнув голову на бок, чтобы не светиться своим корпусом в проеме двери. В метрах 10 от крыльца стоял мужчина в рясе, в его руке, приваренным топорищем вниз, находился лом, который он держал словно посох. Его взгляд был направлен в землю, к себе под ноги. Толпа сумасшедших, что окружала его дом, стояла не шелохнувшись, также смотря себе под ноги. Неожиданно вся эта толпа синхронно, практически одновременно начала движение в сторону священника, образуя вокруг него почти идеальный круг из людей, где человек в рясе занимал положение центра круга. Наверное, Виталия заметили, несмотря на все его старания, ближайшие желтолицы, проходя мимо открытой двери. Чтобы присоединиться к образованному из человеческих тел кругу, принялись подергиваться, словно их ударил электрический ток. Двое мужчин повернули свои головы в его сторону. Заметив выпирающую из-за косяка голову, их зрачки сфокусировались на ней. Они остановились и, резко повернувшись к входной двери, бросились к ней. Закрыть дверь Виталий не успевал, слишком коротким было расстояние. И единственное, что оставалось, это поднять свой пистолет и направить его в сторону приближающихся сумасшедших. Два выстрела прозвучали синхронно, оглушив окрестности двумя громкими хлопками. Бегущие в его сторону мужчины споткнулись на полпути. Один упал возле крыльца, а второй по инерции успел добежать до порога, где и растянулся. Продолжая перебирать ногами, словно даже после смерти его тело пыталось бежать дальше. Виталий замер в ожидании, так как теперь закрыть входную дверь из-за лежащего на пороге мужчины не представлялось возможным. Да и приблизиться к шевелящему ногами умирающему желтолицему не давал банальный страх. Несколько человек, услышав выстрелы, вышли из состояния, похожего на гипноз, и резко развернулись в сторону входной двери. Увидев Виталия, стоящего в проеме двери, с ужасом наблюдающего за обстановкой вокруг, поспешили в его сторону. Сколько раз Виталий успел выстрелить, он не понял, потерял счет патронам, и лишь когда пистолет встал на затворную задержку, сообразил, что магазин в пистолете пустой. Громкие хлопки выстрела привлекли других сумасшедших, которые очень резво направились в сторону Виталия. Осознав свою беззащитность перед надвигающейся опасностью, он попятился вглубь назад в помещение. Его мозг искал возможность спастись, перебирая множество вариантов, большинство из которых были глупы и бесполезны. Самым разумным было попытаться спрятаться в погребе и удерживать крышку изнутри. Правда, за что ее удерживать, если с другой стороны люка гладкие доски, Виталий не представлял. Времени, чтобы более подробно и вдумчиво продумать план спасения, у Виталия не было, и он, быстро пятясь назад, направился к погребу. Подскочив к деревянной крышке погреба под домом, он ее резко поднял и уже было собирался буквально прыгнуть в темноту, игнорируя лестницу. Как вдруг понял, что порог открытой двери до сих пор еще никто не пересек. Хотя времени у сумасшедших было более чем достаточно, с их-то быстротой, да и расстояние совсем небольшое. Замерев на месте и настороженно прислушавшись к звукам снаружи, Виталий услышал непонятные, плохо им идентифицирующие звуки, похожие на глухие, чвакающие удары. Прошло несколько секунд, на пороге мужчина окончательно умер, перестав сучить ногами, а через открытую дверь так никто не появился, перепрыгивая мертвое тело. Немного осмелев, оставив крышку погреба открытой, прислонив ее к стене, Виталий бросился к дивану, к куртке, висящие на гвоздике, в карманах которые были патроны к пистолету, россыпью. Схватив горсть патронов, сколько поместилось в ладонь, он быстро снарядил магазин желтоватыми цилиндриками и дослал патрон в патронник. Только после всех этих манипуляций осмелился выглянуть наружу. Одного взгляда хватило, чтобы понять, что там недавно произошло. Вокруг лежало не меньше десятка мертвых или корчащихся в предсмертных судорогах сумасшедших. Наверняка некоторые лежащие на сырой земле трупы были его работой, ведь он стрелял почти в упор. Но вот к превращенным в изломанные куклы телам, которых было большинство, с торчащими наружу ребрами, внутренними органами, почти отрубленными головами и ногами, он точно не имел отношения. Некоторые окровавленные тела уже принялись поедать, вокруг них сосредоточились желтолицы. Спиной к нему, ближе к крыльцу, стоял батюшка, удерживая лом с топорищем в двух руках, наблюдая за всеми остальными. что еще подергиваясь, кружили вокруг, не осмеливаясь подойти к священнику с грозным оружием в руках. Естественно, Виталия увидели, как только он появился на пороге. В его сторону тут же побежали трое желтолицых. Как только они приблизились к мужчине в рясе, тот легко, как будто в его руках находится прутик, а не тяжеленный лом, проломил одному голову, нанеся удар сверху вниз. Второму, нападающему, он сперва проткнул бок, буквально нанизав его на металлический лом, а потом откинул тело в сторону, разорвав рану так, что кишки, оставшиеся на ломе, потянулись вслед улетающему в сторону мужчине, вываливаясь из его живота. Третий нападающий, увернувшись от запоздалого выпада священника, отбежал в сторону, избежав таким образом каких-либо увечий или смерти. Теперь стало ясно, что батюшка защищает Виталия и не дает группе сумасшедших напасть на него. Появившийся молчаливый союзник придал Виталию смелости и надежду, что его, по крайней мере, не разорвут в ближайшее время. И он еще поживет. Больше сумасшедшие, даже видя его, не пытались прорваться через его защитника в рясе. Они успокоились и принялись есть своих более неудачных соратников. Послышался уже знакомый звук рвущейся одежды, плоти, ломающихся костей. Прошло 5 дней, в течение которых Виталий выяснил путем проб и ошибок, как он и предполагал изначально, мужчина в рясе, которого Виталий подкармливал каждый день своими запасами мяса, и теперь они катастрофически подходили к концу, является что-то типа предводителем, старшим авторитетом большой группы сумасшедших, обосновавшихся вокруг его дома. Сколько человек насчитывает данная группа, Виталий затруднялся сказать, так как выходить из дома он мог лишь под прикрытием или в сопровождении священника. При нем желтолицы вели себя более-менее спокойно, сдержанно, не пытались наброситься на него, провожая их безразличным взглядом. Но судя по беглому подсчету тех, кого Виталий смог увидеть на улице вокруг дома и озера, эта группа была никак не меньше 50 человек. Более того, ему казалось, что она увеличивается с каждым днем, так как каждое утро он вроде как замечал новые лица среди бродящих вокруг бесцельно людей. Что будет, как только мясо закончится, Виталий мог лишь предполагать. Предпосылки о его дальнейшей судьбе были, когда он пытался ограничить аппетит священника. Ведь стало понятно, что запасы мяса не безграничны. Батюшка мгновенно стал вести себя более агрессивно, и лишь Библия в руках Виталия останавливала его от нападения, чем Виталий безостенчиво пользовался. Жаль, что черная книга действовала только на священнослужителя, остальным членам этой группы на книгу было все равно. Лишь угрожающее оружие в виде лома в руках батюшки, который он не выпускал из рук, останавливало их от того, чтобы разорвать Виталия. Раз мясо заканчивается, а доверие со стороны прикормленного батюшки к нему напрямую зависит от его количества, Виталий решил добраться до машины и попытаться улизнуть куда подальше от дома, в котором он находился невольным заложником. Куда именно он направится, Виталий не знал. Ему было неизвестно место более тайное и безопасное, чем дом его отца. По крайней мере, так было, пока сюда не пришел священник со своей ненормальной бандой. Но то, что ему необходимо в ближайшее время покинуть эту местность, говорил за себя ледник внутри подвала, где мясо оставалось с учетом аппетита батюшки на 2-3 дня. Выбрав подходящий момент, Виталий, как обычно, взял в руки пакет с мусором и подошел к закрытой двери. Дождался, когда его защитник последует за ним, поднявшись со своего места, коим он сам определил для себя пол возле печки, там всегда было тепло. И как только лом ударился о деревянные доски пола, Виталий, откинув засов, вышел наружу, держа в одной руке пакет с пустыми консервными банками, а в другой пистолет со снятым предохранителем. Библию он убрал за пазуху, так, чтобы ее можно было мгновенно достать в случае необходимости. Путь до ямы, куда он сбрасывал мусор, проходил мимо машины Toyota, поэтому он предполагал, что не вызовет подозрений, если остановится возле нее. Так и получилось. Батюшка и желтолицы вокруг даже не повели носом, когда он остановился возле машины, достал из кармана смарт-ключ и нажал на кнопку, чтобы разблокировать двери автомобиля. Раздался звуковой сигнал, щелчок механизмов внутри двери, мигнули габариты. Сумасшедшие оживились, но остались на месте, не пытаясь наброситься на джип. Проверив, открыта ли водительская дверь, чтобы не попасть в затруднительную ситуацию, когда необходимо будет прыгать в автомобиль и на скорости пытаться покинуть данное место, Виталий, убедившись, что путь на водительское место свободен, продолжил движение к яме с мусором. При этом нажал на кнопку, чтобы завести двигатель автомобиля. Кнопка легко провалилась, но вот знакомого звука работающего двигателя позади не послышалось. Виталий обернулся, столкнувшись взглядом с батюшкой, который шел по его пятам. Лицо священника, как всегда, ничего не выражало, в зрачках пустота и безразличие. Непонятно было, глядя на это лицо, догадывается он о планах Виталия или нет. Переведя взгляд на автомобиль, Виталий не обнаружил признаков того, что двигатель автомобиля работает. Тогда он еще раз нажал на кнопку запуска двигателя, направив смарт-ключ в сторону машины, предполагая, что батарейка внутри ключа могла подсесть. Габариты мигнули несколько раз, раздался звуковой сигнал, и двигатель заурчал, выпуская клубы дыма из выхлопной трубы позади. Улыбнувшись маленькому успеху, Виталий продолжил путь к яме с мусором, куда выкинул пакет с отходами своей жизнедеятельности вперемешку с хозяйственным мусором. Затем повернулся, чтобы как можно непринужденнее пройти до автомобиля, в который он собирался резко запрыгнуть и, воспользовавшись коробкой автомат, по возможности побыстрее покинуть данное место, уехать прямо по полям, куда подальше отсюда. По всей видимости, звук работающего двигателя, несмотря на его еле слышимое шелестение, все-таки привлек внимание ближайших к нему сумасшедших, так как пока он шел до ямы с мусором, вокруг автомобиля организовалась плотная толпа людей, сквозь которую пройти было бы слишком большим риском. Но не это представляло собой главную опасность. Звуком работающего двигателя заинтересовался телохранитель, оберегающий его от толпы желтолицых. Теперь Виталий находился на расстоянии 20 метров от машины и своего защитника. А те сумасшедшие, что не присоединились к группе интересующихся работающим японским автопромом, сейчас пристально смотрели в его сторону. Некоторые из них начали подергиваться, что всегда предшествовало нападению. Они еще словно пытались бороться со своими желаниями, но было видно, что сдерживающий их фактор все меньше имеет над ними власть, так как дрожь увеличивалась с каждой секундой. Такое поведение Виталий видел не впервые, и оно всегда не предвещало ничего хорошего. Мгновенно сориентировавшись, поняв, что попал в беду, Виталий поправил Библию в кожаном переплете, что лежало у него за пазухой. Быстрым шагом направился в сторону организовавшейся толпы вокруг черной с работающим двигателем машины. Там находился единственный желтолицый, кто мог защитить его от этой массы дергающихся людей, готовых броситься в его сторону в любую секунду. Ладони сжали рукоять пистолета так сильно, что у него затрещали кости пальцев. Он понимал, что даже если успеет оказаться поближе к своему защитнику, то не факт, что убережется от нападения, а значит придется все-таки стрелять. Звук пистолета наверняка привлечет тех, кто находится рядом с автомобилем, а он будет в непосредственной близости к ним, так как двигается в их направлении. Женщина слева сорвалась с места и побежала на Виталия. Все, время пошло, везение кончилось, не получалось стрелять по-тихому. Теперь его либо порвут в ближайшие несколько секунд, либо он чертовски везучий и сможет прорваться за руль автомобиля, чтобы уехать отсюда. Первый хлопок выстрела заставил бегущую в его сторону женщину споткнуться на ровной поверхности и полететь лицом вниз, на землю. Второй выстрел разворотил череп стоящего к нему спиной желтолицего, который стал поворачиваться в свою сторону, услышав пистолетный хлопок позади. Третий выключил еще одну женщину, стоящую на его пути и препятствующую Виталию подойти к двери автомобиля. Буквально прыгнув на водительское сиденье, он захлопнул двери, включил блокировку дверей, одновременно нажав тормоз, потянул рычаг переключения с положения парковки на движение вперед. Виталий уже собирался надавить педаль газа, совершенно не думая о коробке передач, как это скажется на ней, лишь бы мгновенно набрать приличную скорость. Как понял, что вокруг машины стоит сбитая толпа сумасшедших, практически вплотную, неприступной стеной, облепив корпус автомобиля. Наверное, мощности Toyota хватило бы переехать впереди стоящих людей, но они не пытались напасть на сидящего внутри джипа человека. Это озадачило Виталия, и он замер, потом закрутил головой вокруг, пытаясь понять, что происходит. Потерянные несколько секунд окончательно заблокировали Toyota. Теперь людей возле машины, особенно в передней и задней ее части, стало намного больше, и такую толпу можно было переехать разве что на тракторе. Осознав, что побег не удался, а выйти из автомобиля Виталий боялся, Да и открыть двери было невозможно, желтолицые, подпираемые толпой вокруг, стояли буквально вплотную к корпусу машины. Поэтому он продолжал сидеть в джипе с работающим двигателем, крутя головой во все стороны, ожидая, когда начнут бить окна и вытаскивать его наружу. Ничего подобного не происходило, и все оставалось по-прежнему. И лишь после напряженных 20-30 минут сквозь толпу протиснулся батюшка, подойдя со стороны капота. Немного так постояв, глядя себе под ноги, он приподнял находящийся в его руках лом над головой. Виталий ожидал удара по жестянке капота тяжелым металлическим предметом, что, учитывая силу сумасшедших, может навсегда вывести из строя автомобиль. Но вместо этого священник, развернувшись спиной к Виталию, принялся, не применяя силы, практически нежно расталкивать сумасшедших от передней части автомобиля. Прошло не больше минуты, как толпа расступилась, освобождая дорогу машине, но при этом по бокам и позади нее оставалось все такой же плотной. Так что выйти из автомобиля или дать заднюю Виталий не мог. Сообразив, что ему дают дорогу, но только вперед вслед священнику, который шел впереди, опираясь на лом, как на посох, словно Моисей, пророк Израиля, Виталий не сразу, но все же решился и медленно надавил педаль газа, последовав за своим защитником. Вся банда, окружившая автомобиль, двинулась следом, продолжая плотно прилегать к машине. Наверное, он бы мог прибавить газу и сбить с ног мужчину в рясе, даже переехать его, после чего на приличной скорости оторваться от всей этой свиты, что сопровождало его. Но что-то подсказывало ему, что он не успеет далеко уехать, как его автомобиль опять заблокируют, не позволят двигаться дальше. А потеряв своего защитника, предводителя данной толпы, эта же толпа его легко достанет из салона и не поможет ему тогда уже ничего. Поэтому приходилось двигаться на мощном автомобиле очень тихо, со скоростью впереди идущего священника. Благо батюшка шел не через поля, которые раскисли вследствие растаявшего снега, а предпочитал передвигаться по так называемым полевым дорогам, стараясь выбирать наиболее сухие и проходимые места. Судя по тому, что впереди идущий пророк с ломом в руке знал, куда идти, Виталия явно куда-то вели. Единственное, что он мог сказать наверняка, направление это было в сторону города. Но вот куда конкретно они направлялись всей толпой, оставалось интригой. Желтолицы неразговорчивые, их об этом не расспросишь. Практически вся дорога шла через поля. Впереди идущий батюшка старался обходить населенные пункты, ведя свою свиту по наиболее необитаемым местам. Лишь под конец пути они прошли несколько пустующих после зимы дачных массивов и зашли в промышленную зону окраины города Саратов. Немного покружившись среди многочисленных заборов, торговых баз, производственных ангаров, они остановились возле высокого забора, сделанного из железобетонных плит, поверх которых была натянута колючая проволока. Впереди виднелись закрытые железные ворота, перед которыми были установлены бетонные блоки, ограничивающие скорость приближающегося к воротам транспорта. А на воротах красовались красные звезды. Виталий знал эту воинскую часть под номером таким-то. Было время, наведывался сюда по службе, но это было так давно. Зачем его привели сюда сумасшедшие, взявшие в заложники автомобиль, заставившие его проделать этот нелегкий путь, оставалось загадкой. Но несмотря на это, Виталий воспрянул духом, ведь в его пистолете оставалось совсем немного патронов. А там за забором имеется не одна оружейная комната, в которых полно оружия и боеприпасов. Если ему удастся завладеть автоматом и боеприпасом к нему, то он легко сможет избавиться от всех этих сумасшедших, что пугали его долгое время, заставляя делать непонятные для него действия. Существовал, правда, один немаловажный вопрос. Он знал, что в этой воинской части за высоким забором, в казармах, штабе и других хозяйственных постройках на момент произошедшего конца света находилось по меньшей мере около 1000 человек. И тут же возникала масса других вопросов. Что с ними произошло? Где теперь все они? Остался ли кто-нибудь из них в своем разуме? Или теперь территория воинской части кишит желтолицами? Толпа сумасшедших, что пришла вместе с ним к воротам данной воинской части, рассредоточилась вокруг ворот со звездами, предоставив ему возможность свободно выйти из автомобиля, что Виталий и сделал. Осторожно прикрыв дверь, стараясь как можно меньше шуметь, он, не выпуская из рук оружие, оглядел окрестности. Вдоль бетонного забора в его сторону бежали 4 человека, одетых в военную форму зимнего образца. Правда, головные уборы на их макушках отсутствовали, что явно нарушало воинский устав о ношении форменного обмундирования. Одного лишь взгляда на эту четверку хватило, чтобы понять, что это уже не люди. Так двигаться могли лишь желтолицые, поэтому Виталий инстинктивно поднял пистолет, приготовившись стрелять в них. Хотя понимал, что ему лучше нырнуть в салон автомобиля и попытаться уехать от надвигающейся опасности. От толпы у ворот, что пришла с ним, отделилась группа примерно из 10 человек, которые мгновенно направились навстречу четверке в военной форме. Далее произошло то, чего Виталий никак не ожидал. Четверо сумасшедших, что явно заинтересовались его персоной, были банально избиты, да так, что им пришлось ретироваться, бежать туда, откуда они появились. Стало понятно, что банда под предводительством мужчины в рясе теперь охраняет его от нападений со стороны себе подобных. Все это было неспроста, наверняка в этом имелась какая-то цель, смысл, который еще предстоит разгадать Виталию, так как расспросить о ней у желтолицых не представлялось возможным. Проводив взглядом убегающих в военной форме, Виталий осторожно, словно идет по минному полю, постоянно оглядываясь, направился к КПП воинской части, что располагались сбоку массивных ворот. Сквозь темные стекла ему не удалось разглядеть внутренности помещения, чтобы понять, что его ждет внутри. Поэтому Виталий потянул дверь на себя, держа пистолет на уровне груди, чтобы, если в этом возникнет необходимость, мгновенно открыть стрельбу. Внутри открывшегося коридора с металлическим турникетом отсутствовала любая живая душа. На протертом множеством ног линолеуме в полном хаосе лежали различные бумажные листы, а также раскрытый журнал Дневального с пожелтевшими страничками. «Есть что?» Почему-то шепотом, опасаясь громко говорить, спросил Виталий. Ответом ему была гробовая тишина, лишь позади послышался шаркающий звук ног по асфальту. Обернувшись, Виталий понял, что все прибывшие с ним к воинской части сумасшедшие столпились за его спиной. Некоторые из них, услышав его слабый голос, принялись подергиваться. Впереди всех находился батюшка с ледорубом в руках. Он безразлично наблюдал за действиями Виталия. Сообразив, что все желтолицы, что собрались возле контрольно-пропускного пункта, готовы следовать за ним, Виталий первым шагнул внутрь КПП, в так называемую пропускную зону. Внутри пропускного пункта никого не оказалось, было видно по беспорядку, что здесь давно уже произошла чрезвычайная ситуация, но трупы или следы гибели людей отсутствовали. Такое положение вещей радовало, еще теплилась надежда, что он сможет встретить нормальных людей. Пройдя через железную вертушку, Виталий приблизился к следующей двери, которая вела на улицу, на территорию воинской части. Стараясь все делать как можно тише и осторожнее, он толкнул дверь от себя, приоткрыв ее на ширину ладони, прислушался к звукам снаружи. Убедившись, что сохраняемой территории не раздаются звуки, говорящие о том, что за дверью его и следующих за ним желтолицых ожидает опасность, Виталий открыл дверь настежь и оглядел представший его взору пейзаж. Здесь он бывал лет 20 назад, приезжал слегка выпившим. В те времена, в 90-х, это было нормой. Да еще в то время на улице было лето, а не ранняя весна, как сейчас, поэтому территорию он совершенно не узнал, настолько она изменилась. Но вот расположение зданий, их функциональная предназначенность наверняка не изменилась, поэтому он смело мог сказать, куда ему необходимо идти и что он там сможет раздобыть. Территория выглядела пустынной, ни одного человеческого силуэта вокруг, поэтому Виталий смело шагнул вперед и продолжил движение. Его путь лежал к ближайшей двухэтажной казарме, где он точно знал, что там находится на первом этаже оружейная комната, в которой хранилось оружие и боеприпасы для обеспечения караульной службы двух рот, проживающих в этом данном здании. Хоть он здесь был давно, но он практически был уверен, что по прошествию времени вряд ли что поменялось. Армейский организм, как и государственный, хоть и сильный, но очень неповоротливый. Не любящий что-то менять, тем более, когда это работает надежно. В общем, армия безумно консервативная. Если оружейная комната находится в том месте много лет и исправно исполняет возложенные на нее обязанности, то, скорее всего, она до сих пор там и располагается. Священник со своей свитой следовал за ним, держась от него на расстоянии пару метров. Зайдя за здание офицерского общежития, откуда открывался вид на ряд расположенных параллельно друг другу двухэтажных зданий, служивших казармами для солдат срочной службы, Виталий столкнулся своим взглядом с курилкой, специально отведенным местом для курения, расположенным на территории воинской части, в которой находилось несколько солдат. Резко остановившись, потому что в нынешних реалиях встреча с человеком не предвещала ничего хорошего, Виталий пригляделся к солдатам, сжав пистолет в руке еще сильнее. На первый взгляд можно было подумать, что эти молодые люди вышли на улицу без верхней теплой одежды, без головных уборов, что по сути было возможно, чтобы предаться в специально отведенном месте табакокурению. Если бы они сидели расслабленными на лавочках, сигаретами в зубах, а вокруг них витал табачный дым, то, скорее всего, так и было бы. Но вокруг молодых солдат дыма не видно, стоят они на ногах, согнутыми спинами, наклонившись немного вперед. Их руки безвольно свисают вниз, как у обезьяны, такая поза не характерна для нормальных людей. Такое положение тела больше походило на то, как ведут себя желтолицы, расположившись позади Виталия. Но не это было самым главным фактом, подтверждающим, что солдаты в курилке давно уже не люди. А то, что возле их ног можно было разглядеть четко, Виталий не жаловался на зрение. Обрывки цифрового камуфляжа, торчащие из них лоскутки, ткани, ребра с почерневшим мясом. Не заметить Виталия, тем более толпы под сотню человек, что у него находилось за спиной, было невозможно. Солдатики резко повернули свои желтые восковые лица в их сторону, после чего ни секунды ни медля бросились к ним, шустро перепрыгивая препятствия в виде лавочек и подстриженных кустарников вдоль асфальтированных дорожек. Виталий мгновенно поднял пистолет, приготовившись отразить возникшее так не кстати нападение. Его опередили, дав понять, что шуметь сейчас нет необходимости. Рука с длинным из черной ткани рукавом легла на его руки с оружием и, слегка надавив вниз, опустила их вниз. С двух сторон от Виталия в сторону солдат, шурша обувью по асфальту, двинулась вся масса прибывших вместе с ним, сумасшедших. Пятерых служивых забили мгновенно, не прошло и минуты, как вся эта толпа продолжила движение в сторону казармы, оставив переломанные мертвые тела на земле газона с прошлогодней желтой травой. Ничего не оставалось, как последовать вслед за теми, кто по непонятной для Виталия причине оберегает его от опасности окружающего мира. Тем более он самолично пристрелил ни одного из данной группы. Откуда такая роскошь? Несколько желтолицых присели возле убитых солдат, дабы начать потреблять их мясо. Но батюшка быстро их разогнал с помощью своего странного и тяжелого посоха, заставив присоединиться к остальным. Приблизившись к казарме, Виталию сразу стало понятно, что возле ее входной двери была бойня. Множество почерневших от времени трупов, лежащих возле нее, подтверждало, что здесь произошло жесточайшее столкновение. Среди трупов можно было видеть лежащие на асфальте несколько автоматов с пристегнутыми оранжевыми магазинами. Виталий тут же направился к ним. Почти все магазины в автоматах были пусты. Он нашел лишь один, полностью заполненный патронами, в подсумке у одного из трупов. Из остальных магазинов смог наскрести лишь десяток патронов. Выбрав наиболее незаляпанный кровью автомат АК-74, Виталий снарядил его полным магазином, перевел стрельбу на одиночную и сразу же почувствовал себя намного лучше. Теперь у него было оружие куда посерьезнее пистолета. Подойти к входной двери в казарму оказалось затруднительно. Свита батюшки расположилась около нее, взяв ее в полукруг. Протискиваться среди тех, кто может убить его за то, что он не такой, как они, как-то не хотелось, несмотря на их лояльное в последнее время к нему поведение. Но приглядевшись, Виталий нашел небольшую лазейку, тем более она располагалась не в непосредственной близости к силуэту в рясе. А он в последнее время стал доверять своему ангелу-хранителю, который не раз спасал ему жизнь от себе подобных. Добравшись до входной двери, держа автомат наготове, пистолет он положил в карман куртки, так торопился уехать подальше от избушки, что забыл взять кобуру-оперативку, да и Библия, что до сих пор лежала за пазухой, мешала бы расположенному под мышкой пистолету. Виталий потянул дверь на себя. Дверь не поддалась. Покрутив ручку вверх-вниз, он понял, что она закрыта, а так как замочной скважины не имелось, то закрыта изнутри. Появилась надежда, что внутри могли остаться нормальные люди. Ведь закрыться, повернуть ключ или задвинуть засов мог только человек, обладающий разумом, оставшимся таким же, как у Виталия. То, что стало с людьми повсеместно, говорило о том, что они утратили свой рассудок, стали сумасшедшими, желтолицами. Немного опасаясь своих действий, Виталий все же решился и постучал в дверь, при этом не забыл отойти в сторону, вдруг кто-то с испугу начнет стрелять изнутри, а пуля автомата Калашникова вполне может пробить ее. Подождав немного и не услышав никаких звуков, повторил стук, но теперь более настойчиво и уже кулаком. Осторожно, стараясь особо не высовываться, приблизил свое лицо к двери и крикнул: «Эй, есть кто?» Позади послышалось шорканье по асфальту. Он повернулся и к своему ужасу увидел, как многие из тех желтолицых, что стояли у него за спиной, начали подергиваться, выходя из состояния, в котором они могли подчиняться батюшке. Прикрыв рот свободной рукой, Виталий вскинул автомат, чтобы, если что, начать стрелять. В первую очередь в тех, кто, полностью выйдя из-под контроля священника, бросится на него. Заодно еще раз уяснил для себя, что человеческий голос для этих тварей как приглашение к обеду. Теперь для него это будет наука, лишь бы сейчас они успокоились, стали опять послушными. В голову, прям в макушку, что-то ударилось. От неожиданности Виталий испугался и отскочил от кирпичной стены. Сверху послышался громкий, вполне человеческий свист. Подняв голову вверх, он увидел, как на него с крыши смотрит розовощекий парень. Глаза парня расширены, а на лице читался ужас. Он перевел взгляд на толпу сумасшедших, стоящих полукругом около двери, в непосредственной близости к Виталию. Затем приложил к губам свой указательный палец и показал жестом руки, чтобы Виталий обошел здание с другой стороны. Затем свистнул кому-то, находящемуся наверху, и скрылся за бортиком крыши. Повернувшись к желтолицам, Виталий к своему удивлению заметил, что группа, прибывшая с ним в эту воинскую часть, стоит теперь спокойно, не реагируя на звуки свиста, раздающиеся сверху. Данный факт он отложил у себя в голове, после опять аккуратно протиснулся среди сумасшедших и направился туда, куда указал молодой парень с крыши казармы. Обойдя двухэтажное здание, находясь постоянно под безразличным взглядом, но при этом под пристальным вниманием группы сумасшедших, которые следовали за ним по пятам, Виталий зашел к зданию с противоположной стороны. Свист сверху направил его в правильном направлении, пришлось перепрыгнуть через низкий кустарник, пройтись по газону. Так как с обратной стороны казармы двери отсутствовали, имелись лишь зарешеченные окна, расположенные на высоте не менее 2,5 метров. Вниз полетела веревка, больше похожая на канат, настолько она была толстая. Из заборчика крыши появилось 2 человеческих лица, которые тут же изменились, стали удивленными и испуганными, увидев следующую за Виталием свиту желтолицых. И как только солдаты заметили почти 100 сумасшедших, наверху началась суета. Один из них потянул канат обратно наверх, другой вскинул такой же автомат, что находился у Виталия в руках, и приготовился к стрельбе. Спасение в виде толстой веревки стремительно поползло вверх, и Виталий, помня, как желтолицы реагируют на человеческий голос, поднял свободную руку от автомата с раскрытой ладонью над головой. При этом громко свистнул, он хорошо это умел еще с детства. Сразу же повернулся назад посмотреть на реакцию толпы за ним. Дергающихся экземпляров среди них он не обнаружил, поняв, как он только что сделал для себя открытие, повернулся опять к парням на крыше. И, сделав вопросительный жест ладонью, попытался с помощью свиста создать вопросительную интонацию. Выглядело это со стороны смешно, но в нынешних реалиях всем плевать, смеяться больше некому. Канат замер на половину пути, молодые люди на крыше все-таки оценили его действия. В ответ послышался такой же вопросительный свист с указанием рукой на желтолицах у него за спиной. Безразлично махнув рукой в сторону толпы позади, Виталий свистнул более требовательно и показал рукой жест, пытаясь про себя сказать: «Да не гони, давай веревку обратно, поднимусь, объясню». Наверху какое-то время обдумывали его предложение, затем канат опять пополз вниз. Карабкаться по канату Виталию не пришлось, да и сил бы вряд ли хватило. Забраться на второй этаж силой лишь своих рук и кистей – такое по силу разве что спортсмену или очень физически развитому человеку. Виталий к таким не относился, даже в былые времена молодости всегда был штабной крысой. Что уж тут говорить о нынешней физической форме и постоянных запоях. Ему пришлось лишь крепко ухватиться за толстую веревку 2 руками, как его буквально в считанные секунды подняли наверх 2 сильных молодых парней. Но даже эта минута физического напряжения выжила из Виталия все. Пришлось 10 минут приходить в себя, чтобы привести дыхание в норму, а боль в мышцах рук, спине и живота не перестала приносить дискомфорт. Двое молодых солдат, несмотря на то, что выглядели крепкими, тоже запыхались и сидели рядом на рубероиде крыши, восстанавливали дыхание. «Ты откуда такой нарисовался?» Первым задал вопрос розовощекий парень, которого Виталий увидел первым. Бывших офицеров не бывает, поэтому столь фамильярное обращение солдата, да еще наверняка срочника, полковнику вооруженных сил Виталия задело. Он представился, сообщив воинское звание, должность, умолчав лишь одно, что он давно в отставке, проще говоря, на пенсии. Сообщив это таким тоном, чтобы ни у кого не возникало сомнения, что перед ними офицер и не просто какой-нибудь там лейтенантик, а самый что ни на есть полковник из штаба Центрального военного округа, куда входит Саратовская область. Далее он хотел сказать, чтобы солдаты представились ему по форме и доложили о произошедшем, потерях, выживших, но его грубо перебили. «Ты чё, глупенький? Да нам насрать, кто ты такой! Не видишь, что вокруг происходит?» Спросил второй боец, немного помельче розовощекого, но все же выглядящий крепким молодым человеком, с черными как смоль волосами. Виталий запнулся на полуслове, такого он не ожидал, не привык, чтобы люди в форменном обмундировании вели себя с ним подобным образом. «Я бы вам порекомендовал...» Пытаясь поставить на место чернявенького, было начал говорить Виталий, как мгновенно получил пощечину. Ударили не сильно, но это было безумно унизительно. Лучше получить кулаком в лицо, чем брезгливую пощечину. Он было хотел подскочить на ноги, чтобы вскинуть с плеча автомат, с помощью которого быстро поставить на место взорвавшихся солдат. Но его легко посадили назад на пятую точку, при этом быстрым отработанным движением отобрали автомат. Розовощекий бугай почти профессионально обшмонал его, забрал пистолет из кармана и Библию, что лежала за пазухой. Оставив сидеть Виталия на холодном рубероиде крыши, глупо моргая глазами, не понимая, что происходит. «Да, дядя, ты точно ударился головой! Смотрю, нехило так!» Произнес розовощекий, показывая черную Библию своему чернявому напарнику, криво усмехаясь. Затем размахнулся, чтобы бросить книгу с крыши вниз в толпу желтолицых. «Стой! Она контролирует группу желтолицых, что пришли со мной!» Успел остановить бойца Виталий. «В смысле контролирует?» Уже с любопытством спросил солдат. «В прямом!» Глядя со злостью из-под лоби, ответил Виталий. И тут же продолжил. «Если ты не заметил, я сюда не один пришел. Со мной около сотни желтолицых, которые меня не трогают. Более того, защищают от себе же подобных». Солдаты внимательно присмотрелись к книге в черной обложке. Естественно, они видели, что Виталий пришел не один, его сопровождало не менее роты, одетые в гражданскую одежду сумасшедших. И они действительно не трогали представившегося полковником человека. Поначалу были подозрения, что Виталий один из данной группы, но до тех пор, пока он не подтвердил, что он нормальный человек, с помощью своего свиста. Свихнувшиеся не умели свистеть. «Ха, интересно, и как это работает? Нехватчики тупые наглухо, мы разные способы пробовали. Но, походу, они тронулись головой окончательно», — спросил чернявенький. «Кто?» — не понял Виталий. «Ну, эти придурковатые дебилы», — ответил второй и указал рукой вниз. «У нас, когда заруба началась, мы как раз с Лехой одного нехватчика в сортире воспитывали. Он хлеб по ночам под подушкой хавал, такое, естественно, нельзя оставлять безнаказанным. Дурной пример для салаг. Пиздюлей ему навешали, а он крышей поехал и на нас кинулся. Мне в берет зубами вцепился, давай его рвать, словно собака. Но Леха ему черенком швабры по затылку заехал, да так, что сломал его. В общем, смог вырубить осмелевшего душару. А тут стрельба, крики кругом, вопль, короче, полный пиздец. Позже выяснилось, что караул вернулся в расположение, разоружиться не успел, построился перед казармой. Это мы потом поняли, что такое происходит повсеместно, а сперва думали, местечковый зомби-апокалипсис начался. Мы поначалу всех сошедших с ума так и называли зомби. Но потом быстро выяснилось, что они смертные, как все обычные люди, просто стали отморозками полными, с нечеловеческой силой, кстати. У многих инстинкт самосохранения не работает совсем. В общем, они точно не ожившие мертвецы, вполне живые, сердце бьется, кровь по венам бежит. Может, заразились чем или подверглись воздействию излучения какого-то, но процесс по сходу безвозвратный. Хорошо, что в роте почти никого не было, кроме Дневального, только поэтому смогли отбиться. Правда, Дневальный в той свалке погиб, а мы дверь успели закрыть. Отсюда такое название — нехватчики, так как душары голодные постоянно.